так что на связи буду. Еще чаю?» Впервые улыбнувшись, спросила Мария Всеволодовна. «Тут у меня примус есть, а еще чего-чего, а печенье навозили нам столько, что и растолстеть можно». За непринужденной беседой я чуть не пропустил приезд машины, даже двух автомобилей. Выглянув в окно, я испытал очередной диссонанс. Дорогущий 200-й крузак с новейшей, которая и у военных единицы, антидроновой защитой. Ну, а рядом побитая, причем, не войной, а жизнью и плохим уходом, газель. «Дети, в подпол!» — скомандовала бабуля, снимая автомат с предохранителя. «Опять этот упырь! Кто это?» — спросил я, внутренне готовясь к неприятностям. «Старая!» — гуманитарка подоспела, — кричал тем временем упырь. «Глава 2, я разберусь!» — тут же ответил я и вышел из дома. Осмотрелся — никого. Приехавшие отогнали машины чуть в сторону, будто опасались попасть в сектор обстрела. «Это же надо, какая боевая женщина Мария Всеволодовна!» Так выдрессировала местные сомнительные элиты с гуманитарной помощью. Я прошел чуть в сторону, мимо ветхого деревянного забора, туда, где стояли машины. «Ты кто такой?» – спросила меня типичная бандитская морда. При этом сложилось впечатление, что мужик явно ожидал меня здесь увидеть. Ни грамма удивления в его глазах не было. Может, это именно те люди, которых мне обещал Ухватов, которые со мной, мол, поговорят. «Ну, тогда говорить здесь ни с кем». Бритая голова, хоть сам большой, но явно не атлет. Отсутствие системных тренировок или воздержание от чрезмерного жора у него заметно по изрядно выпирающему животу и в комплекте с еще более заметным, чем пузо, вторым подбородком. Типичный персонаж для фильма про пресловутые 90-е. Бывший спортсмен, ставший на скользкую дорожку. Не хватало только малинового пиджака и 2-килограммовой мобилы на поясе. «Я намерен просить вас уехать отсюда», да скрежета сжимая зубы, нарочито вежливо произнес я. «Все-таки психология и этика деловых отношений». Мужик посмотрел в сторону, словно искал чьего-то согласия или мнения, но никого не было видно. Газель и крузак были с тонированными стеклами, так что можно предполагать, что приехал бандит все-таки не один. Ну, и кто-то же должен быть за рулем второго автомобиля, хотя сейчас место водителя пустовало. «Да, да, конечно», — сказал браток, выставил левую руку вперед, делая 2 шага назад и показывая вытянутый палец. Я напрягся, огляделся в поисках какой-нибудь оглобли или, на удачу, топора. Узнал я этот блеск в глазах, именно такой часто возникает у человека, когда он перестает быть Homo sapiens и превращается в животное, примата, нацеленного на убийство. «Не дури, мужик», — сказал я, уже отринув сомнения в том, что сейчас произойдет. Дверь тонированного внедорожника открылась. Оттуда ловко вылезло еще одно действующее лицо, а этот мужик был уже больше похож на того, кто следит за своей формой. Жилистый, спортивный, он представлялся более сильным потенциальным противником, чем первый бугай. А еще у того, кто вылез из джипа, были непропорционально выглядящие, словно от болезни, выделяющиеся змеями вены на руках. Даже издали я мог подметить этот факт. Набухшие вены очень цепляли глаз, и вновь складывалось впечатление, что я попал в какие-то 90-е годы. На втором мужике был спортивный костюм с закатанными рукавами, он словно хвастался особыми венами. Этот мужик имел короткую стрижку, которая, вроде бы, называлась бокс. Несмотря на незначительные, в сравнении с первым бугаем, кстати, именно он опасен, он боец. И даже не в атлетике дело, не бить тут меня собирались, а в том, что мужик достал пистолет и выверенным движением направил ствол на меня. «Что рассматриваешь меня, словно бабу? Или ты из этих?» Усмехаясь, спросил мужик с венами и с пистолетом в руках. Тело тренированное, а вот мозг этому органу мужик уделял мало внимания. «А зря. Из каких это этих? Из ваших, что ли?» Сказал я и начал действовать, понимая, что шансов решить все миром нет. Меня пришли убивать, и я с почти 100-процентной уверенностью мог бы сказать, что это Ухватов навел на меня серьезных парней, которые и промышляют в районе. Конечно, они работают на кого-то, так как самим ума не хватит даже относительно грамотно ограбить людей. Мысли пролетают в одно мгновение, оставляя в сознании лишь еле заметный отпечаток. Потом я смогу о всех обстоятельствах появления бандитов подумать. Сейчас же нужно действовать. Рваными шагами я устремляюсь к братку, тому бугаю, который уже забыл, что такое зал. Пробиваю ему в солнечное сплетение, вкладывая в этот удар всю свою пролетарскую злость. Я ушел от войны, от боя, от оружия, но все это нашло меня. Впрочем, рожденный воином балет в лосинах не станцует. Прикрываясь телом первого, что задыхается и смотрит на меня выпученными, полными страха глазами, я слежу за вторым бандитом, одновременно обшаривая карманы мужика в поисках оружия. Бандит тут, в месте, где еще кровоточат раны от боев и бомбежек. Конечно же, это преступник в самой подлой ипостаси. Тот, кто прикидывается своим, но лишь грабит и наживается на боли. А еще меня сейчас пытаются ничтоже сумнявшись убить, и лишь только за то, что я решил дать огласку творящемуся в регионе. «Просто уходите!» — кричу я, продолжая прятаться за толстым громилой. Мне ничего не отвечают. Именно это и заставляет подумать, что второй бандит не сомневается, он собирается идти до конца, иначе искал бы возможность что-то обсудить, договориться. Или что, что он может задеть своего подельника, заставляет его пока не выжимать спусковой крючок. Мелькает мысль, что вот теперь автоматная очередь от бабули не помешала бы, но окна сюда не выходит. Эти ухари знали, где останавливаться и кто здесь хозяйка дома. Бах! Прогремел выстрел. Все-таки решился, гаденыш, но стрелял чуть в сторону, наверняка, думал хорошенько испугать меня. Замечая, что громила зашевелился, приходя в себя, я влепил ему в нос с желанием продлить дезориентацию противника. Переусердствовал. Кто ж знал, что на вид мощный мужик от не самого сильного удара уйдет в нокаут. Громила упал, и казалось, что земля вздрогнула. Я перекатом ушел в сторону, стараясь приблизиться к забору, что метрах в 6-7 от меня. Деревянный, хлипкий заборчик можно проломить, заваливая секцию. Конечно, необтесанная доска не сдержит пулю, но я хотя бы буду невидим для стрелка. Бах, бах, два выстрела гремят, сливаясь в единый звук. Ух, вырывается у меня. Пуля попадает мне в грудь и отбрасывает к тому самому забору. Держит китайская хрень пулю, думаю я. Пусть я был и без бронежилета, но под одеждой у меня бронированный костюм из многослойной ткани. Вряд ли такой даже автоматную очередь сдержит, но, видимо, у бандюганов пистолет был маломощный. Небось, польстились на какую-нибудь иностранную недорогую пукалку. Надо лежать, не показывая признаков жизни. Если сейчас начать активно двигаться, то будет еще один выстрел, а потом и в голову, для контроля. А так можно усыпить бдительность бандитов. Ну и попасть в меня, лежащего на поваленных, сбитых досках, да еще частью и за металлической трубой того самого забора, нетривиальная задача, если не подойти ближе. А еще, наверняка, им жалко патронов. Может, стрелок еще подумает и о том, что тут и так уже хорошо нагрохотало. Мало ли, кто рядом окажется. «Бугай, ты как?» — услышал я вопрос. «Хоть теперь в зал пойдешь, а то вообще в грушу превратился. С двух ударов ложишься, как девка. Иди нахрен», — сказал тот самый Бугай. «Ты понимаешь, что теперь нужно и бабку зачищать. Ты убил этого праведника. Звони Ухвату, чтобы поднимал птичку. Нужно». «Понимаю, это было понятно сразу. Ухват уже должен действовать. Этот вояка принципиальный выискался, идеалист», — отвечал безымянный стрелок. Сделав два неглубоких вдоха-выдоха, я определил, что ребра точно повреждены. Резкая боль в груди, справа внизу, дала о себе знать. Однако просто лежать тоже было нельзя. Нужно что-то делать. Если собрались бандюганы каким-то образом зачищать бабку, то это так оставить нельзя. Там же дети. Ухват, чтоб его. Все-таки этика деловых отношений – неправильный предмет. Нужно было бить эту сволочь сразу на въезде в район, как только машина поймала первую колдобину. Воин, ты что, живой? Задал дурацкий вопрос Бугай. Заслышав шаги подходящего ближе стрелка, я, затаив дыхание, старался не отсвечивать, но готовиться к действиям. Понятно, что сейчас у меня последний шанс избежать смерти и убить врага. К черту все условности. Я на войне. Поняв, что стрелок уже близко, я крутанулся в сторону, вновь перевернулся, оказываясь у забора. Ахнули еще два выстрела. Может, это даже пистолет Стечкина, эта машинка умеет стрелять очередями. «Стой!» – закричал стрелок. А я уж было подумал, что в этой паре есть хоть один неглупый человек. Вот на что он надеялся, когда кричал, что я остановлюсь, облегчу задачу и смажу лоб зеленкой, сжав зубы и превозмогая боль. Виляя, я забежал за дом. Стрелок и, судя по грохоту ломаемых досок и кряхтению, Бугай бежали следом. Спрятавшись за угол, я изготовился драться за свою жизнь, но больше за жизнь тех детей, которые, возможно, стали свидетелями всей этой разборки. Преследователи приближались. Это хорошо, что первым бежал Стрелок. А еще удача была в том, что они не были профессионалами, если только не в подлом ремесле грабителей и мародеров. Сначала показалась рука Стрелка, а потом уже он сам. Перехватив руку, я завел ее на болевой прием. Надо только задрать ее вверх, и конечность ломается с приятным для меня хрустом. Тут же я подхватил и выпавший у Стрелка пистолет. Сколько в нем патронов и остались ли они? Проверить бы, но времени на это нет. Ты чего? Запыхавшийся бугай остановился и, не моргая, смотрел на меня. Мужик, все, забыли, проехали. Ты ж стрелять не будешь? Не теряя визуального контакта со вторым бандитом, я направил оружие в бугая. Боковым зрением видно, что Стрелок что-то задумал, смотрит на меня, не отвлекаясь на боль. Надо угомонить. Бью его пыром со всей своей пролетарской злостью. Готов, не убит, но отключился на продолжительное время. Бах, я на войне, а потому без сомнения стреляю на поражение. С аккуратной дыркой в голове и все такими же полными ужаса глазами бандит с погонялом бугай заваливается на спину. Обшарив его тело, я только еще раз удостоверился, какой все же дебил этот громила. У него был ствол, который бандит засунул за спину, за ремень. Но пистолет скользнул в штаны, возможно, при беге или же когда я в первый раз ударил бугая. В поисках оружия задницу придурка я не ощупывал, и не жалею об этом. Всякой грязи повидал, но даже после этого смотреть на задницу бугая, пусть там и затерялось между ягодиц и трусов оружие, не хотелось. Это не профессионально, пистолет нужно было забирать, но, нет, после, когда сюда прибудут правоохранители, пусть они и изымают ствол. Несмотря на боль в ребрах и некоторый откат адреналина, я тут же полез в карман за телефоном и набрал номер своего знакомого из администрации республики. Короткие гудки, занято. Я осознавал, что могут быть проблемы с правоохранителями из-за того, что бугай лежит теперь с дыркой в голове. Вот только с моей стороны это явная самооборона. Кроме того, убийство одного из бандитов не должно позволить кому-то замять тему. Я готов к разбирательствам. Подхожу к Стрелку и начинаю приводить его в чувство. «Лови, солдатик!» Вдруг раздается голос бабули сверху. Она направила ствол автомата на Стрелка, но второй рукой держала еще один АК-74, предлагая оружие мне. «Чего не стреляли, Мария Всеволодовна?» — спросил я, ловя автомат. «Старая я уже, бегать от одного окна к другому. Вы ж на месте не стояли, решили порезвиться, в догонялки поиграть. Вот заняла позицию. А тут и ты, мил человек, уже справился», — несколько оправдывалась старушка. Я кивнул. «Но, думаю, не все именно так было. Кто я ей?» «Так, человек прохожий, обтянутый кожей. Уверен, что бабуля взяла под прицел дверь и выстрелила бы, кто бы ни начал ее открывать. Волчица, которая за своих волчат готова убивать любого, впрочем, как и пожертвовать чужим. И осуждать тут нельзя». Тем временем, мыча и кряхтя, словно в Стрелка вселился дух бугая, который через 10 метров бега задыхался, стал приходить в себя пленник. «Кто такие?» — спросил я у стонущего от боли мужика. Я задал вопрос. Бабуля уже вышла из дома и, стоя у двери, наблюдала за мной и за пленником. Бью рукоятью пистолета бандиту в переносицу. Кровь заливает ему лицо, а тело окончательно заваливается на землю. Надо повторить вопрос и еще подумать, как лучше провести экспресс-допрос, но так, чтобы не сильно шокировать жестокостью бабулю и не вызвать лишние вопросы у полиции. Но тут шум подлетающего дрона, такой знакомый, такой ненавистный, я не спутаю ни с чем. Бах! Прозвучавший выстрел вывел меня из ступора. Бабуля стреляла куда-то в воздух. Из-за кроны деревьев, и особенно большой груши, я не вижу приближающегося дрона, но отчетливо слышу звуки, издаваемые его лопастями. «Детей уводи из дома, мать, быстрее!» — закричал я, понимая, что дрон уже совсем близко. «Дракон» — так называют дроны с термитной смесью. Именно такой и завис над домом, сбрасывая смесь на здание. Я начал стрелять, но дрон отлетел чуть в сторону, прячась от меня за крышей дома, и это перемещение особо не повлияло на действия беспилотника. Он продолжал поливать своей смертельной вязкой субстанцией деревянное строение. Я рванул к двери, не обращая внимания на бабулю с автоматом, которая стояла и крутила головой, выискивая цель, и собираясь поразить из своего оружия беспилотник. Женщина все поняла, бросила затею подбить дракона, да и поздно уже. Мария Всеволодовна побежала следом, но не успевала за мной. Благо дверь была открыта, и без капли сомнения я рванул вовнутрь. «Оставайся снаружи!» — прокричал я женщине, сомневаясь, что меня послушают. Дети должны быть в подполе, опасность для них с приходом бандитов была, и бабуля наверняка их запихнула в погреб. Где он находится, я заприметил, когда гостил в доме. Если бы это могло быть укрытием от сбрасываемой дроном зажигательной смеси, то можно было бы подумать, рисковать ли, вытаскивая их, или пусть лучше дети остаются на месте. Но сейчас тут будет такая адская жара, что выжить невозможно даже и за десяток метров от дома. У термитной смеси температура горения такая, что плавится броня. Уже пылал второй этаж, смесь капала на пол, моментально воспламеняя все вокруг. Я отшвырнул в сторону стол и ковер, под которым было кольцо, потянув за него, открыл люк в подпол. «Руки мне, быстро!» — кричал я. Насколько все же сообразительные дети. Они протянули мне руки, и я, на каких-то внутренних, волевых усилиях, моментально выдернул детей на поверхность. В это же время пламя все больше приближалось, становилось невыносимо жарко, я чувствовал, что уже плавится и горит на мне одежда, может, только чуть-чуть замедлила процесс китайская устойчивая ткань. Не все вещи китайцы плохо делают, вот и пулю сдержал Рашгард, и огонь придержал. Нагнувшись над детьми, закрыв их своим телом от капающей смеси, я ударил кулаком по оконной раме, вышибая ее. Как же хорошо, что у бабули еще до войны не было денег, чтобы поменять окна, и рама разлетелась в разные стороны от первого прикосновения. «Бросай мне детей!» — кричала внизу, снаружи, бабуля. «Вот женщина, как же понимает ситуацию, поколение сильных людей!» Продолжая нависать над детьми, я беру мальчишку и кидаю его из окна. Ловлю взгляд девчонки, такой благодарный, такой сочувственный. Сильная девчонка растет. Эх, бедные парни, такой характер не укротить, а еще расцветет с годами девчонка. Хотя нет, пусть растут такие мужики, чтобы под стать сильным женщинам были. Живи, хриплю я и, следом за мальчишкой, выкидываю девчушку. Я уже не могу разогнуться, боль, казалось, проникла во все клетки моего тела. Можно было бы кричать, и я пробовал это делать, но вырывались какие-то хрипы. Шаг, невыносимо больно, но нельзя сдаваться, никогда нельзя сдаваться. Шаг, сжав зубы до скрипа, я силюсь поднять ногу, но не получается. Тогда я опираюсь на подоконник, наваливаюсь, стараясь оттолкнуться и упасть наружу, протягиваю руку, хватаюсь за небольшой карниз, подтягиваю свое уже горящее тело. Треск рушащегося перекрытия заглушает крики хозяйки дома, призывающие меня быстрее прыгать. «Живите!» Не говорю, скорее, только думаю, ведь не слова звучат, а хрипы. Наверное, я прожил правильную жизнь. Если спасть чужую, значит, не зря. Жаль только, что такие, как Ухватов, живут, но слава богу, есть такие, как бабуля, как мои сослуживцы. В мире все равно больше хороших и правильных людей, они просто плохо организованы. Потолок рушится, прижимая меня к полу, ломаются кости, те, что еще не успели сгореть. Умирать не страшно, страшнее жить никчемно. Глава 3. Как, вдруг пришла в голову мысль, что нет боли, в груди не колет, нет огня, не верю, так не может быть. Или это то самое безвременье, пустота, что описано Булгаковым? Мастер с Маргаритой где? К черту мастера, Маргариту давайте. Шустрые мысли, не всегда логичные, проникали в мою голову и с еще большей скоростью покидали ее. Казалось, что ответы рядом, но ухватить самую суть, как и понять происходящее сейчас со мной, не получалось. Вот я горю, терплю адскую боль, но спасаю детские жизни. Мгновение, а может и его не было, и вот, я лежу на снегу, в холоде. Сказал бы, что в обжигающем холоде, и было бы действительно жарко, так это же смотря с чем сравнивать. Мне уже есть с чем. После пережитой боли, я не знаю, что меня еще удивит. А слово «обжигать», оно становится каким-то особым, зловещим. Стоп, зима, на дворе май месяц, тепло, почти что и жарко, должно быть. Но, открыв глаза и увидев ясное, такое притягательное небо, я зачерпнул рукой снег, поднес его ко рту и совершенно точно услышал скрип, сжимая его в ладони, и улыбнулся, жуя на удивление чистый снег, как в детстве. За что ругали меня родители, за что я не ругал своих детей, потому как их не было у меня. Нужно этот пробел срочно восполнять, а рука, между тем, сама потянулась к снегу. Как же все-таки здорово жить. Сейчас разберусь с преступниками, пройдут выборы, и найду себе женщину. Тут ведь не про любовь, тут про тыл и достойную жену, и жить. Правильно, честно. Вот он, сюда, люди. Здесь барин. Услышал я визгливый голос бабы. Вот же, и хочется сказать женщина, но баба, она же и есть баба. Голос неприятный, звонкий, моментально раздражает. Холод, зима, я выжил. Голос незнакомой бабы. Что-то слишком много несуразностей. Так что за лучшее я счел притвориться мертвым, хотя и притворяться было несложно. Потому что, попробовав пошевелиться, я понял, что не выходит. Лишь руками и получалось двигать. Ко мне, хрустя снегом, с причитаниями, приближался еще и какой-то мужик. А баба продолжала стрекотать, что это она нашла меня почему-то барина. Где-то вдали кричали иные люди. Что такое переохлаждение, я знал. И теперь более отчетливо осознавал, что если бы меня не нашли эти непонятные люди, так и умер бы. Вот же, как такое возможно? Я умел отключать переживания, те, которые бесполезные. Как там у самураев про непреодолимую силу? Покориться ей? Но нет, покоряться я никому и ничему не собирался. Ну а так, многое не ясно, но я живой, понять бы только, где нахожусь. Отключаем эмоции, но примечаем, слушаем, пробуем делать выводы, когда появится информация. Лежу с закрытыми глазами, причем, оказывается, у меня еще и слезы потекли, мгновенно замерзая, теперь я никак не мог глаза снова открыть. Конъюнктивит, значит, ко всему прочему. Между тем, чья-то рука взяла меня за запястье, я уже подумал, что будут прощупывать пульс, но, нет, мою конечность небрежно отбросили, словно грязную тряпку. Помер барин-то, кажись, пусть земля ему будет пухом. Царствия небесного, и все такое. Был охламоном, помер, как, бабий голос неприятно врезался в голову. А ну те, дура баба, ты что ж такое брешешь? Плетью отходить, отчитывал мужской голос ее за бабий треп. И на кого ты нас покинул? Касатик наш, опора, заступник. Быстро баба переменила модель поведения. В уши врезался этот визг стенаний. Не слышал бы я только что, что и с каким выражением она говорила до того, так можно было бы подумать, что этот плач Ярославны, честный, искренний. Вот это дар. Баба переобувалась в полете, не хуже политиков в будущем. Так быстро превратить меня из бестолочи в опору и заступника. Нет, не каждый политик такое умеет, я не умел, а уже почти что и политик. Может, взять такую к себе в команду, когда все же начну приводить в порядок вверенную мне территорию. Ну нет, как раз от таких я и хочу избавиться. Театралы, твою налево. Пусть в любительском театре комедии играет, а баба расстаралась и уже причитала так, что я ни о чем не мог думать, только бы она рот свой закрыла. Никогда не бил женщин, не буду и начинать это дурное дело, но красное словцо в ее адрес загнул бы, мучительница. Уже и рад был я что-нибудь сказать, да только пошевелить челюстями не мог, а только что снег ел, глаза как закрыл, как они и слиплись на морозе, тоже не открыть, руками махать не хотелось, это уже было бы очень странно, ходить не могу, говорить тоже, а руками с закрытыми глазами махал бы, была такая профессия в прошлом, плакальщицы, женщины голосили на похоронах, и без того всегда гнетущую обстановку превращая в ад кромешный, когда присутствующим, наверное, самим хотелось с собой что-то сделать, вот такая баба, наверняка, на каждых похоронах спектакль показывает, я тебе дам, пухом, Марфа, я тебе дам, помер, совсем охренела, дура, если он помрет, то нам что, только с голоду сдохнуть, зима вон какая лютая, отчитывал стенавшую женщину все тот же мужик, при этом явно оттаскивая меня куда-то, пока местоимение через банк на кредиторов пройдет, да новый барин сыщется, так некому будет и о дровах подумать, и как же у такого дельного барина этакий отпрыск вырос, вот ить, сам же на его худое говоришь, а на меня, етить ты, Емельян Данилыч, так и лаешься, в голосе бабы послышались нотки обиды, а то, что охламон, так то все барыня виновная, то пылинки сдувала с сынка, к француза с его делала, то опосля смерти благодетеля нашего, Петра Никифоровича, в столице подалась, говорят, что, прости господи, а ну, «Цыц», — сказал, жестким тоном осадил мужик бабу, «а я-то что, то все люди говорят, не я же, я и молчу, а люди», — оправдывалась та, которую назвали Марфой, «а вона, мужики идут, ты горкни, Данилыч, тебя всякий послушает, эй, люди», — закричал мужик, «сюда, уже скоро я почувствовал, как на мне расстегивают одежду, может, это и рубаха, и что-то теплое прикасается к груди. А, ухо. Догадался, что мужик прислонился и слушает мое сердцебиение. Хочется пошутить, дернуться, напугать, но, увы, лучше присмотреться к ситуации и хоть что-то понять. Пока не получается. Живой наш барин, то ли разочарованно, то ли всего-то констатируя факт, сказал мужик. Так что се, Емельян Данилыч, живой, да, так-то сшить нужно, утепло, стональщица говорила уже вполне нормальным голосом. Эй, мужики, телегу подгоните, да быстро, раздавал распоряжение тот, кого я по голосу определил, как Емельяна Даниловича. Митроха, да доктору быстро лети, дозволяю барского жеребца взять. Я не могу, конечно, возразить, но внутри зрел протест. Да кто этого Данилыча наделил полномочиями пользовать мое имущество, моего Эклипса? На чем я буду в Ростов ездить? На телеге, бричке не крашеной, а столоп старый. Чего? Что это такое? Откуда я знаю о каком-то жеребце по кличке Эклипс? Откуда я знаю, что также звали коня Александра и, на котором царь-победитель въезжал в Париж? А, нет, это я как раз таки знал сам. Но остальное, в голове был сумбур, я не мог поймать ни одну из мыслей, а если какую-нибудь и получалось схватить за хвост, то она так ошарашивала, что я сам ее отпускал. В мозгу творилось, вот, точно, словно рыба пошла на нерест, ее много, очень много, я хватаю одну, но она скользкая, хвостом мне по носу бьет, вырывается, и стремится к своим товаркам, чтобы быстрее метнуть икру, как-то завещает природа. Так и мысли бились, убегая от меня, но щелкали не по носу, будто бы соднило где-то во лбу, да нежнее, дуболомы, подумал я, когда тело подхватили и бросили в телегу, как мешок с картошкой. А еще в телеге этой до того перевозили явно не французские духи, а их антипод, если можно считать навоз противоположностью ароматной туалетной воды. Странно, но я уже давно не напрягался от разных специфических ароматов, на поле боя или в окопах, в штурмах всяких запахов нанюхаешься, и очень редко они приятные. Но тут меня накрыла такая волна брезгливости, что хотелось взвыть. Странное для меня состояние, что-то подкралось к мозгу, вроде бы уже схватил я ту рыбу крепко, чтобы подобраться к главному выводу о том, что тут к чему, но нет, меня накрыли столь же вонючим тулупом, после еще одним, отчего стало покалывать тело, и я отрубился. Что скажете, господин доктор? Вновь придя в себя, я услышал девичий голос. Девичий, да простят меня все девушки, знакомые и неизвестные, но бывают такие девчонки, что басовитый голос мужика покажется более приятным, чем такой вот, с хрипотцой, грубый. Я уже осознал, что могу открыть глаза, но не делал этого. Не знаю, что именно меня останавливало. Опасение увидеть обладательницу столь оригинального, если для девушки, голоса или понять, наконец, что произошло что-то необъяснимое. Ну а мысли стали чуть медленнее путешествовать по мозгу, и я нашел тот подсак, чтобы вылавливать нужную рыбину из глубин сознания. Я попал, перенесся, но пока еще не понять, куда. Или же перед смертью мозг человека вот так вот выворачивает любого умирающего, переносит сознание куда-то, и все происходящее временно. Сейчас я умираю от полученных ожогов, сгораю дотла, и это только минуты, но мозг замедлил восприятие времени и оберегает меня, послав в выдуманный мной мир. Нет, что-то в этой версии не так, прошу простить меня. Безусловно, я не имею права вмешиваться в обстоятельства, но не поймите превратно, Настасья Матвеевна, а ваш батюшка знает, где вы сейчас? Не хотелось бы, знаете ли, попасть под гнев батюшки вашего, говорил, видимо, тот самый доктор. Вы правы, это не ваше дело, я благодарна вам, но если это все, то прошу, господин Сапожков, грубый женский голос был категоричен, вас отвезут, я знаю слуг Алексея Петровича, они меня слушают, вас невозможно не слушать, чуть слышно пробубнил доктор, а из-за того, что он был ближе ко мне, наверняка, деваха не услышала, что именно он там бурчал, да кто она такая, что тут распоряжается, да еще над моим телом корпит, честь имею, мадмуазель Картаманова, уже громче, с обидой в голосе сказал доктор, и я услышал удаляющиеся шаги, Соломея, курва бесполезная, хоть сюда, девица так заорала, что я аж вздрогнул, о, вздрогнул, новость, я начинаю чувствовать тело, соколик, милый, любый мой, очнулся, с голосом девушки произошла удивительная трансформация, и он стал менее противным, Однако появились другие ощущения. Я понял, что почему-то опасался этой дамы. Конечно же, иррациональный страх я сразу же в себе подавил, но это были не мои эмоции. Оттого обстановка становилась еще более странной. Я не помню, чтобы когда-нибудь хотел убежать, спрятаться где угодно, хоть под кроватью, но только чтобы не оказаться в объятиях девушки. Любой, всегда предпочитал прямой разговор, даже если это несколько обидит женщину. Но если не нравится, значит, терпеть нельзя. Ну же, открой очи свои ясные, соколик мой. Продолжала взывать ко мне дамочка. И я открыл. Очнулся соколик. Доктора верните. Емельян, слыхал, что повелела. Опять послышался ор мадмуазели. О женщинах, наверное, нужно говорить. Пусть сравнение и некорректное, как и о покойниках. Или хорошо, или никак, заменяя слово некрасивое на выражение на любителя. Так вот, я человек, который свое отбоялся, но если вот это, что меня сейчас пожирало глазами, найдет того самого любителя, и у них родится ребенок, то мир познает монстра, неведомого доселе. Все мысли, все сознание захватила эта дама. Подобные слова обычно говорят о той, в которую влюбился с первого взгляда. У меня были чувства и отношения, недолго и давно, но были, насколько в этом понимаю, да вот только любви я не встретил, если сказки про любовь вообще правдивы. Хотя, была девушка аккурат до того, как я отправился в горячую точку, и вот тогда все мои мысли были о прекрасной женщине. Сейчас же все мысли только об этой мадам, и они совсем другие. Было и нечто, что заставляло меня думать о девушке плохо, брезгливо. Я противился этому, но не совсем получалось. 10 пудов живого тела, почему-то именно в пудах захотелось мерить. Судя по всему, она и росту была под 1,85 м, не меньше. При этом лицо не безобразное, а бюст декольте у мадмуазели было такое, что я только надеялся на крепость корсажа. 6-8 размер груди, руки. Вот, точно, сумо. Может, девчонка занимается этим спортом, а впрочем, нет, ей бы заняться собой, так вышло бы и ничего такая мадмуазель, на лицо и не ужасная вовсе, а в большинстве случаев тело можно и выстроить. Чего не так, что ты так смотришь? А, Настасья Матвеевна, как ее называл доктор, встала с кровати, на которой я лежал, и меня сразу чуть подкинуло. Когда она вновь сядет, меня вовсе подбросит под потолок. Манера поведения, я судорожно думал, как мне вести себя. Для того, чтобы иметь четкое представление, как себя подавать, нужно понимать, где я и кто передо мной. При этом все то, что со мной происходит, неправильно. Была зима, да и сейчас, когда доктор открывал на время окно, морозный воздух моментально проник в комнату, значит, зима никуда не делась, в отличие от поздней весны, в которой я был не так давно. Я же помню, что спасал детей из горящего дома почти летом. Этот говор, на Донбассе также могут говорить, «сха» вместо «г», но все равно неестественно тут все звучало. А теперь вот это огромное лицо в чепчике. Вот же насмешка над девчонкой чепчик. У нее голова 4-го размера противогаза, это когда свыше 710 мм, а она чепчик на макушку, как в старину носили. Нет, нет, нет, мысли прочь, да куда там. Сумоистка выглядела точно будто из позапрошлого, 19 века, причем не на конец столетия. Это несложно определить, даже если ориентироваться только по фильмам, а я не только, да и не столько фильмы смотрел, я еще и книги читал. На передовой, если минутка затишья, чаще читаешь, чем смотришь кино, если только не на ротации. Какой сейчас год? Неожиданно и для себя, и тем более для дамочки, но вполне четко спросил я. А, что? Год, соколик мой, а ты не знаешь? Испуганно спрашивала Настасья, пятясь. А меня ты узнаешь? Нет. Сознательно я сказал правду, почувствовав, что так она скорее уйдет и оставит меня одного. А мне бы мысли в кучу собрать, а не думать о том, как я выгляжу, что говорю, что со мной может случиться. Нужно остаться наедине со своими мыслями. Настасья Матвеевна, я уже чарку подорожную принял. Что случилось? В комнату вновь зашел доктор. А вот оно как, доктор, не признает меня, стало быть, Алешенька. Как же так-то? Пусть и громоподобным, но дрожащим голосом говорила Настасья. Сейчас расплачется. Мне даже стало жалко девчонку. Ведь у нее, наверняка, немало комплексов из-за выдающейся комплекции, но чувствуется, что душа соразмерна телу. Вот начала плакать, так сразу и показала себя, как человек, и отношение к ней стало иным. Мне стыдно стало за все то, что я думал только что. А только ли я думал, не всегда выводы были моими. Будет вам, Настасья Матвеевна, вы бы проехали к батюшке, а то не ровен час прискачет с ружьем, сказал доктор, и на удивление покорно девушка вдруг кивнула и пошла, озираясь на меня с испугом. Я чуть приподнял с подушки голову, посмотрел ей вслед, обидел в мыслях своих девочку, будто бы и не я это был. Мне-то что до ее красоты, если не жениться, так нужно видеть в любом человеке именно человека. Да и если жениться, так не с сантиметровой же лентой выбирать, а по душе. Кстати, это пожелание от всех мужиков ко всем девушкам. Впрочем, подобного опыта, выбора жены, я не имел. Доктор, какой год? Сухо спросил я, присаживаясь. Нет, голубчик, Алексей Петрович, лежать вам еще, 2 дня непозволительно вставать, не грубо, но настойчиво доктор подталкивал меня снова лечь. А год, сами прознать должны, сие забытие сугубо временное, подсказок быть не должно, узнаете, так и все остальное вспомните. Так бывает, когда после травмы али болезни, сперва и забытие, голову напрячь нужно. Чехов, вот ей-богу он, очень похож, бородка, пенсне. Хотя нет, одет иначе, в какой-то мундир темного цвета, не вызывающий ассоциаций с армией. А мне на память приходит фото Антона Павловича Чехова в гражданской одежде. Так-с, но вы что, ничего вовсе не помните? Спросил доктор, с прищуром смотря на меня, как будто я обязательно лгу. Имя должны помнить, имя – это главное. Нет, доктор, будто мир познаю заново, не заставляйте меня снова повторять вопрос, с некоторым нажимом сказал я. Сапожков, как его называла Настасья, медлил с ответом. Я уже был готов был использовать тон потребовательнее, если не грубее, но доктор, что-то для себя решив, соизволил ответить. Так крещение только позавчера сбыло, стало быть, нынче 8 января. Доктор замолчал, изучая мою реакцию, и она последовала. Год скажи, раздраженно бросил я и закашлялся. А вот грубить, Алексей Петрович, не следует. Или вам припомнить не оплату последнего моего визита? Вы уже мне 4 рубля как должны, а я вновь тут вас лечу. Если хотите знать, осмелел доктор. Гляди-ка, а при Настасье-то рот на амбарном замке держал. Может, зря ушла? Нет, не зря. Год. Не кричал, я прошептал так, что и сам мог бы испугаться своего тона и голоса. Чур меня, изыди. Простонал доктор, крестясь. Так известно же, что это вы знать должны. Символ веры прочтите, будьте любезны. В окопах нет атеистов, немного, но молитвы я знал, потому без проблем начал декламировать слова одной из основных молитв христианства. Может, потому, что стал читать молитву, я немного успокоился и все-таки решил не грубить Сапожникову, или как там его фамилия. И вообще, что это, доктор, который молитвой лечит, и еще за это нужно платить, пусть и 4 рубля, а сколько это? Знаете, символ веры, это хорошо. А теперь отче наш, удовлетворенно сказал доктор. Слушайте, человек от науки, добавив в голос иронии, проговорил я. Может, молитвенник весь прочитаем? Так это я с батюшкой сделаю. А с вами, если более лечить вы меня не можете, то попрошу вас навестить меня на днях, для проверки. Нахальничать изволите? Доктор посмотрел в сторону стены, от которой меня ограждал балдахин. У вас такие картины висят на стене, комната богато украшена, а 4 рубля отдать не можете. Говорю вам, Алексей Петрович, если вы решили прикинуться непомнящим, то кредиторы помнят все, и в округе, до Таганрога и Ростова, а то и далее, все знают, что вам в долг давать нельзя.